Спасибо. Какие красивые. Гликерия спрятала лицо в цветы. А знаете, Вадим Андреевич, Алексей вчера уехал. Не скрывая облегчения, она рассказала Вадиму о брате. Алексей уехал на Алтай. Дальние родственники давно зазывали искалеченного войной парня. Они держали пасеку, и Алексей собирался всерьез заняться пчеловодством. Она раскрыла ладонь. В теплой глубине ее перекатывалась светлая блестящая пуля. Алеша отлил ее перед отъездом. Ого! Серебряная! Пригодится для какого-нибудь оборотня-вурдалака. Вадим подбросил на ладони крохотный, но увесистый кусочек металла. Вспомнилось изломанное лицо Алексея. Все же русский человек и в пороке недоступен укору и высок. Вадим Андреевич шел рядом с Ликой, улыбаясь своим мыслям. Он думал о лете, о севере. Там он постоянно будет рядом с ней. Неважно, следователем, попутчиком, охранником, проводником, как Дырсу Узала. Ради этого стоило ждать лета, погоняя нагайкой дни и ночи, оставшиеся до отъезда. Но далеко Кулику до Петрова дня. В гулком темном подъезде она остановилась для прощания. Последнюю прощальную секунду он все же не сладил с собою. Пошел на приступ, резко, рывком притянул ее к себе и задохнулся ароматом расцветающей женственности. Ее глаза, особенно яркие в сумерках, взглянули на него без гнева, но с пронзительной печалью. Он беспомощно развел руками, бормоча: «Прости, Лика». В мрачной тишине подъезда замер перестук ее каблучков и лязгнул засов. Поздним вечером, едва распахнув дверь квартиры, Вадим ощутил чье-то тайное присутствие. Кто-то замер навстречу его шагам, затаив дыхание. Он достал из подмышки свой табельный ПМ, выданный для постоянного ношения, щелкнул предохранителем и распластался спиной у дверного проема. «Эй! Кто тут есть? Выходи! Через 15 секунд стреляю!» Подтверждение своих слов он передернул затвор. Резкий звук боевого железа успокоил и взбодрил его.